Глава 63. Смец вставил в спор свой медный грошик. «Я не больной, с голода не помираю, ну а синяки до муштру до седьмого пота можно и потерпеть». Нынешний денек выдался не из легких. «Ага», — сказал кто-то. «Как пить дать, снаружи ужас, что творится». «Предположим, мы вломим хромому, а дальше что?» — спросил другой рекрут. «Да все тоже дерьмище, пока они не найдут свою серебряную хреновину». Все притихли. До сих пор никто не заводил речи о перспективах. Заглядывать в будущее было страшно. Смец посмотрел на зелень. Как не тесно было в палатке, а вокруг сая оставалось свободное пространство. Никто не понимал, что произошло утром. Добром это все не кончится. Не хотелось бы оказаться рядом с парнем, когда грянет буря. «Придет хромой», — раздался чей-то голос. «И полетят пух и перья. Властям точно будет не до меня. Улучшу момент и смоюсь, даже если придется Кэдди пришибить или еще кого». Сержант откинул полог. «Выходи строиться!» «Что это?» — подумал Смец. «Опять муштра? Не перебор ли на сегодня? Даже злиться нету сил». Выгоняют не только его взвод, и на том спасибо. Из всех палаток выбегают люди. Дождавшись, когда все рекруты соберутся, сержант построил их спиной к частоколу. По лагерю рыскали серые с фонарями и факелами. Слева, в задней шеренге второго взвода, Смет заметил старика рыбу. Тот ухитрился покрасить волосы в черный цвет. Сержант дал команду смирно. В ворота въехали три всадника в черных мундирах. Подле каждого шел пехотинец, тоже в черном. Они медленно приближались, цепко оглядывая каждый взвод. «Строевой смотр?» «Гвардия изгоя удостоила глазадое ополчение беглой оценки?» У Смедза сжался желудок. «Больше похоже, что эти люди кого-то ищут. Возле взвода рыбы они не задержались, может, и пронесет». Черные всадники уже ехали мимо следующего взвода, в одной из шеренг которого стоял Смец. Передний осадил коня и выбросил руку, указывая. У него заплясали пальцы. Сопровождавший его пехотинец вклинился в строй. Смец едва не наложил в штаны. Гвардеец в темном мундире схватил сая. Смец вздохнул с облегчением. Ну, конечно, та проделка с сержантом не могла сойти зелени с рук. Задумавшись об этом, Смец не заметил, как рука показала снова. Не заметил и движения двух пехотинцев, пока они не очутились рядом. Кровь превратилась в лед. Смеца схватили и выдернули из строя. Гвардейцы направились к воротам, Смец семенил за зеленью. Слева верховой, справа пеший. Ужас отпустил, вернулась способность трезво мыслить. Смец уже выбрался из парочки крутых передряг. Надо только сохранить спокойствие и дождаться шанса. Вскоре они очутились среди домов, их уже не могли увидеть из лагеря. И тут зелень расхохотался. «Ну и яйца у вас, ребята, поувесистее, чем мозги!» И хлопнул по бедру всадника. «Спасибо!» «Не меня благодари. Я уж было решил, что ты вернулся в родную стихию. Это душечкина затея». «Да?» — зелень снова рассмеялся. «Я это припомню, когда надо будет тебя из дерьма вытаскивать. А зачем вам понадобился мой кореш Кен?» «Душечка говорит, он из тех, кто спер клин». Зелень посмотрел на Смеца. «Без балды?» Смец мобилизовал всю свою волю. Паника уж точно не поможет ему выпутаться.